Глава 17. Мощный восходящий удар каменного меча я заблокировал перчаткой золотых молний. Фырк, меня дери, хорош. Арвин отвел клинок и тут же атаковал снова. Полным оборотом вокруг своей оси я ушел влево, но спарринг-партнер прочитал мой маневр и продолжил наступать. Воздух в тренировочном зале трещал от столкновения двух облаков Альтеры. Мы кружили в стремительном танце. Арвин наседал, на лице его застыла холодная решимость. Уклонившись от очередной атаки, я резко рванул вперед и в сторону. Арвин начал разворачиваться, чтобы заблокировать мой удар. Двойка в голову. От первого удара он увернулся, второй заблокировал. Но я вновь был справа от него. Удар по почкам. Его мой друг заблокировал рукоятью каменного меча. Загрохотало, и рукоять рассыпалась пылью. Мой кулак продолжил движение. Арвин довернул корпус. Я лишь чиркнул по нему. Мы одновременно разорвали дистанцию, не сводя глаз друг с друга. Зазвенел таймер, отмерявший один раунд. Арвин медленно выдохнул и развеял остатки меча. «Спасибо», — кивнул он. «Полегчало». «Всегда пожалуйста», — хмыкнул я. Этот тренировочный рукопашный поединок случился поздно вечером, сразу после возвращения с приема в честь чемпионов Москвы. Разбитый фужер привлек внимание части гостей, поэтому Арвину пришлось смелой улыбкой извиняться перед хозяевами. Однако больше других случаев с фужером взволновал, разумеется, трех наших спутниц, особенно Юлю. Увлеклись обсуждением, кто станет чемпионом Южного округа. Виновато ответил на вопрос девушки Арвин. «Южного округа?» — нахмурилась великая княжна Казанская. «По футболу, Юлия Евгеньевна», — подхватил Нарышкин. Рассказывать спутнице об истинных причинах конфликта ему тоже было не с руки. Собственно, об истинных причинах Арвин мне так пока и не рассказал, ибо ему срочно нужно было выпустить пар. А вот после поединка можно и дать волю любопытству. «Когда?» — коротко спросил я. «Что когда?» — не понял Арвин. «Я ведь правильно понял, что именно тебе шептал на ушко Нарышкин». Арвин поморщился и покачал головой. «Думаю, да. Он сказал, что после Нового года его род планирует сделать официальное предложение брака великой княжне Казанской. Тьфу! Форхов фекалоид». «Ну и?» — усмехнулся я. «Тебя-то что здесь беспокоит? Пусть делают флаком в руки. Уверен, они уже и так рамадановских намеками забросали». «Не, ну так-то оно так», — проговорил Арвин задумчиво и почесал затылок. «Но все равно неприятно. К сорнитам этих Нарышкиных!» — раздраженно махнул он рукой. «Давай лучше раунд с дистанционными техниками». «Давай», — отозвался я. «В ближнем бою доспех молний дает мне дополнительную скорость. Я вполне могу победить Арвина. А вот если сражаться в полную силу, мы будем примерно равны». В понедельник, 5 декабря, я в качестве действующего члена учсовета Алой Мудрости сопровождал нашего чемпиона на Кремлевскую бойцовскую арену. Естественно, с нами были глава учсовета Юля, ее заместительница Яна, а также заместитель директора Шапочкина с помощницей. Перед церемонией открытия финального этапа всеимперского турнира мы успели пообщаться с представителями школ из разных уголков Российской империи. «Аскольд Андреевич, я так расстроилась, когда узнала, что вы не принимали участие в отборочных», заявила мне княжна Самарская, когда делегации наших школ встретились и поприветствовали друг друга. «Валентина Ивановна», — с улыбкой проговорил я, «в первую очередь поздравляю вас с повторным получением титула чемпиона Самарского княжества. И мне жаль, что я расстроил вас». «Чемпионкой-то я стала. Да вот взять у вас реванш, увы, теперь не получилось. Я в выпускном классе, и это мой последний турнир», — вздохнула она. «Артем Вениаминович, не сочтите мои слова за оскорбление, я с радостью сражусь с вами на турнире». «Понимаю вас», — улыбнулся Арвин. «Сражаться со Аскольдом — истинное удовольствие. Вы понимаете меня». Валентина расплылась в счастливой улыбке. Я почувствовал, как слева потянуло холодом. Ледяная королева почуяла соперницу. «Боится, что Арвин окажется в сфере интересов княжны Самарской?» «Валентина Ивановна, а спарринг в полный контакт со Аскольдом вас бы порадовал?» — невинно спросила Яна. Княжна Самарская посмотрела в мою сторону и благосклонно кивнула. «Да, я была бы рада и тренировочному поединку». «Так, может быть, посетите наш следующий тренировочный лагерь?» Мило улыбнулась Яна и тут же добавила аргумент для родителей. «В прошлый раз его посетили члены 4 княжеских семей. В следующий раз, скорее всего, соберется больше». Валентина растерялась, осмысливая услышанное. А моя ретивая сестренка поспешила развить успех. «У вас есть электронная почта? Я могу написать вам как-нибудь, рассказать подробнее о формате мероприятия». «Буду благодарна», — кивнула девушка. «Завтра пришлю слугу с адресом». Мы перекинулись еще парочкой фраз и разошлись. Спустя 3 минуты мы столкнулись с представителями Великого княжества Крымского. Наследный великий княжич сопровождал чемпиона лично. Нарышкину не помешало не то, что сам он школу уже закончил, не то, что к администрации школы формально не имел никакого отношения. После вежливых приветствий нас познакомили с чемпионом Великого княжества Крымского, боярином Булатом Руслановичем Азуровым. Этот крепкий, смуглый парень невысокого роста производил впечатление скалистого утеса. А молчаливость крымского третьекурсника только дополняла этот образ. Отвечал Булат односложно, предоставив право плести словесные кружева своему господину. Нарышкин расхваливал чемпиона, как сваха, одноглазую лысую старую деву, вдовцу-старику, со всей чувственностью и упором на то, что больше ни у кого такого чемпиона нет. Из любопытного я услышал лишь, что Булат на 1-м и 2-м курсе старшей школы не участвовал даже на школьном этапе турнира. Тренировался. Через 15 минут, как мы попрощались с крымчанами, нос к носу столкнулись с представителями Великого княжества Варшавского. И снова чемпиона сопровождал наследник великого князя. Кореглазый, стриженный под горшок, 28-летний Радослав Викторович Казимиров со своей красавицей-супругой. Между прочим, самой настоящей франко-испанкой. Чемпионом оказался 4-й сын нынешнего великого князя Варшавского, то есть младший брат Радослава Людомир. Занятное имя для бойца. По смыслу что-то вроде «тот, кто обеспечивает мир для людей». И вновь последовала процедура долгих, витиеватых приветствий. «Бесконечно рад со всеми вами поздороваться», с беззаботной улыбкой произнес Людомир. Ростом он был чуть ниже меня, с вихрастой прической и слишком уж хитрым прищуром серых глаз. Мы ответили ему тем же, и парень бойко зачастил. «Возможно, вам любопытно, чего же мы познакомились только сейчас? Отчего не увиделись раньше, например, на княжеском съезде?» Не дав возможности вставить хоть слово, тут же продолжил. «А я скажу вам. Все потому, что я изо всех сил готовился к этому турниру, каждую свободную минуту. Делал все, чтобы достойно выступить и побороться за победу. Мы ведь с вами одного возраста, оба второкурсники. Но вы, Аскольд Андреевич, он пристально посмотрел на меня, еще год назад выиграли турнир. Да и вы, Артем Вениаминович, тоже отличились. Я постоянно смотрел записи ваших боев перед сном, вдохновлялся ими. И продолжал тренироваться, чтобы вас победить. Но, увы, кое-кто схитрил и решил остаться непобежденным». Добродушно улыбнулся он. Чуть больше 7 минут мы потратили на беседу с представителями Великого княжества Варшавского. А когда разошлись в разные стороны, Яна задумчиво произнесла. «Все такие серьезные. Все тренировались, не покладая рук и лапок. Прям ух. Приеду домой сразу в зал». «Ага, и я», — ответил Арвин весело. Правда, взгляд его был предельно серьезным. В победе Арвина я не сомневался. Оттого и не считал своим долгом во что бы то ни стало приезжать на все его бои и парочку пропустил, решая рабочие вопросы. Но все-таки посмотрел его бои в записи, как и еще некоторые поединки. И пришел к следующему выводу. Год назад на финальном этапе турнира сильнее всех выделялись я, Арвин и Шереметьев. Чуть отставали княжна Самарская и еще парочка человек. Сейчас же предсказуемо выделяется Арвин, княжна Самарская прибавила в мастерстве и уверенно побеждает соперников, а на смену нам, Шереметьевым, пришли 2 новые звезды. Ничуть не удивлен, что ими стали великий княжич Варшавский и боярин Азуров из Великого княжества Крымского. Первый раз вживую бой Азурова я наблюдал в 4-м туре финального этапа. «Ну что скажешь, братец?» — — спросила Яна, сидевшая рядом со мной на зрительском диванчике. «А что именно тебя интересует? Как оцениваешь уровень его мастерства?» Задавая вопрос, Яна была крайне сосредоточена. «Стопроцентный мастер», — ровным тоном ответил я. «Да уж. Аналитики придерживаются такого же мнения. Как думаешь, Арвин с ним справится?» Я услышал нотки беспокойства в голосе сестренки. «Непременно», — улыбнулся я. «Я тоже так думаю», — уже бодрее произнесла она. А затем вновь поникла. «Но меня напрягает лицо этого Азурова». «Да вроде бы не такой уж он и страшный», — хмыкнул я, понимая, куда клонит Яна. В этот момент на арене противник Азурова, один из двух чемпионов Петрограда, попятился и захрипел, лишившись своего огненного доспеха. Азуров с совершенно невозмутимым видом топнул ногой и вскинул обе руки. Из покрытия арены родился мощный каменный пик, устремившийся в грудь петроградскому чемпиону. Трибуны ахнули. Но судья не вмешался. Яна подалась вперед, чтобы не пропустить ни единой детали. Каменный пик врезался в грудь петроградца. И через полторы секунды он исчез. В этот же момент над головой юноши, только что лишившегося покрова живы, завис огромный булыжник. Тяжело дыша и держась за грудь, чемпион Петрограда поднял руку, признавая поражение. «Да! Здорово! Отлично!» Трибуны поздравляли победителя. А тот все с тем же безразличием отбил воинское приветствие и побрел в подтрибунное помещение. Я откинулся на спинку дивана. Яна молча глядела на меня, ожидая моего вердикта. «Сейчас он точно сильнее, чем был Шереметьев во время нашего тренировочного лагеря», — изрек я. «Возможно, и в прошлом году. Булат Азуров мог бы побороться за призовые места». Тренировался парень явно не зря. Контроль над живой у него изумительный. «Но Арвин обязательно выиграет?» — обеспокоенно повторила вопрос Яна. «Куда он денется?» — усмехнулся я. «Что же касается второго самородка, блеснувшего на этом турнире, Людомира Викторовича Казимирова, то впервые его бой собственными глазами я увидел в четвертьфинале, и его противником оказалась хорошо знакомая нам Валентина Ивановна Заболоцкая, княжна Самарская». «Что-то переживаю за Валю», — проговорила Яна, когда оба соперника стояли в центре арены перед началом боя. Княжна Самарская выглядела собранной, чем-то в тот момент она как раз Яну и напоминала. А вот великий княжич Варшавский улыбался до ушей, приветствуя трибуны. «Не стоит», — раздался за нашими спинами голос Арвина. Он сидел на диване позади нас вместе с Юлей. Она достойно сражалась и доказала свое право быть в восьмерке лучших бойцов турнира. Переживаниями до начала боя ты оскорбляешь ее. Яна обернулась, 3 секунды молча смотрела через плечо на чемпиона Алой Мудрости, а затем кивнула. «Да, ты прав». Моя сестрица сжала кулачки и уставилась на один из экранов, на котором как раз транслировали серьезное выражение лица княжны Самарской. Я же бросил косой взгляд на Арвина. Скоро определится его соперник по полуфиналу. Судья начал отсчет, и трибуны поддержали его стройным хором голосов. В бой! Оба противника рванули вперед, на ходу облачаясь в стихийный доспех. Представители княжеского рода Заболоцких традиционно владеют атрибутом «ветер», а великокняжеского рода Казимировых — молниями. В этом они схожи с Оболенскими, и почему-то мне противно от такой схожести. Владельцы двух самых скоростных атрибутов живы сошлись в центре арены. Людомир атаковал первым, но его кулак буквально на сантиметр разминулся с лицом княжны Самарской. Сразу в ближний бой, значит. Оба противника не стали отходить от излюбленной тактики. А ведь год назад, во время поединка со мной, княжна Самарская решила ловить меня дистанционными техниками. И тогда, и сейчас девушка была права в выборе тактики. Но все равно завладеть инициативой сразу ей не удалось. Великий княжич Варшавский теснил княжну Самарскую. Первые несколько секунд их стремительного танца девушка успевала уклоняться, но затем часть ударов ей уже пришлось отбивать и отступать. Медленно, шаг за шагом. «Фрух меня дери. Людомир Казимиров, сверстник нашей Яны. Он владеет тем же атрибутом, и в его жилах течет древняя кровь. Я не сравниваю его с собой или Арвином, ибо нам подвластна Альтера. Но из всех остальных бойцов нашего года рождения Людамир определенно самый гениальный. Через год может и полноценным мастером стать. А сейчас? Сейчас все чаще в доспехе ветра княжны Самарской появляются прорехи. Девушка успевает их залатать, но каждый собственный успех словно заводит Людамира. Парень стал двигаться еще быстрее. Форхово дерьмо, да он похож на тех дворгонцев, которые перед боем закидываются корешками. Некоторые здесь бойцов такого типа называют рыкарями, а за границей — берсерками. Вот только отчего-то мне кажется, что если Людамир и издает какие-то звуки во время своих остервенелых атак, то он не рычит, а смеется. Из доспеха княжны Самарской в области груди вырвался мощный горизонтальный торнадо. Хороша княжна. Под градом ударов она смогла сконцентрировать достаточно живы для мощной контратаки. Но... вот и все, сухо сказал Арвин за моей спиной. Я был с ним согласен. Ведь великий княжич Варшавский, хоть сам распалялся и заводился, тоже не тратил всю свою энергию и концентрацию сразу. Едва торнадо устремился в живот Людамира, парень резко ушел влево. В этот момент перчатка из белоснежных молний на его правой руке засияла особенно ярко. Защититься от мощного удара в печень Валентина не смогла. Ее доспех исчез под кулаком Людамира, с которого сорвались молнии. Удар, еще удар, третий. Доспех ветра исчезал со всех участков на теле княжны. А ее противник лишь разгонялся. На экране я видел, как скинула голову и распахнула рот княжна Самарская. Но из-за гула трибун крика девушки я не услышал. «Стоять! Стоять!» Колонки по всей арене заверещали голосом судьи. Облачившись в мастерский доспех ветра, он повис на княжиче Варшавском, схватив того за предплечье. И очень вовремя. Кулак Людамира замер прямо перед лицом Заболоцкой. В глазах девушки, потерявшей контроль над живой, стоял ужас. Но древняя кровь в ее венах взяла свое. Мгновение, и ужас сменился яростью. Княжна Самарская выпрямила спину и отбила воинское приветствие. А затем гордо пошла в подтрибунное помещение. «Ребра сломаны, да?» — взволнованно предположила Яна. «Да», — сухо ответил я. «Но она держится». «Она молодец». А он уже не первый участник, а травмировал за турнир. «Все было в пределах правил», — прорычал я. Тем временем княжич Варшавский снял стихийный доспех. С ехидной полуулыбкой Людамир отбил воинское приветствие вслед удаляющейся княжне. Пока судья, соблюдая формальности, объявлял победителя, новоявленный полуфиналист всеимперского турнира бодро махал трибунам. «Скажи, ты ведь одолеешь его, верно?» — раздался за моей спиной голос Юли. Прозвучал он недобро. И в нем не было сомнений. Скорее же, завуалированная в вопрос просьба. «Не только его», — усмехнулся Арвин.